Глава 12. «Ксюш, ну какой развод? Какая полиция? Мы же семья!» Он тянет руку к моей ладони, но я отдергиваю ее, испытывая дикое отвращение к этому мужчине. «В конце концов, я же люблю тебя, переживаю!» Смотреть на то, как этот мерзавец пытается запудрить мне мозги и убедить в том, чего нет, мерзко. И улыбка эта его приторная, и взгляды такие наигранные. Он весь насквозь фальшивый. Я больше не вижу в нем ни грамма искренности. Нет в этом мужчине моего Богдана, того, кто ставил мои интересы превыше своих и любил меня искренне, жарко и преданно, меня одну. А от этого незнакомца мне не нужно раскаяния, не нужно пустых разговоров. «Богдан, прекрати этот цирк. Актер из тебя дерьмовый. Хочется отвернуться и не смотреть на это убожество». «Не понимаю, о чем это ты?» «Вижу, как задевают его мои слова. Но, похоже, он сейчас сделает все, что угодно, лишь бы я не писала заявление и не настаивала на справедливом разделе имущества. Ты же умный мужик. Так к чему это все? Я ведь прекрасно помню все то, что ты мне наговорил. И про влюбленность в девочку тоже запомнила. Так что давай, хотя бы в память о прожитых годах, ты проявишь хоть немного уважения и перестанешь считать меня идиоткой». «Да с чего ты решила, будто я тебя считаю такой?» Вспыхивает он, но тут же вспоминает, где находится и в какой ситуации, и сразу берет себя в руки. «Я никогда не считал тебя дурой. Ты умная женщина, яркая, а еще нежная. За это и полюбил тебя». Но все вышеперечисленное померкло. Стоило молодой девахе задрать перед тобой юбку. И ты сразу же решил, что вместе с ней помолодел лет на 20, верно? Боже, как это все смешно и нелепо. Практически 50-летний мужик поверил, что соплячка воспылала к нему искренними чувствами. Взлетел он высоко, и оттого будет больнее падать, когда она выдает его досуха и переключит внимание на нового папика. «Прекрати, Ксюша, тебе сейчас нервничать нельзя. Зачем ты себя так накручиваешь?» Улыбка с лица мужа сползает, и он мгновенно становится каким-то дерганым. «Можно подумать, тебя действительно беспокоит мое здоровье», — хмыкаю. «Конечно, беспокоит. Что ты вообще такое говоришь?» «Боже, Новиков! Станиславский в гробу переворачивается от твоей игры. Но не умеешь ты изображать то, чего не чувствуешь. Так смирись с этим. Я столько лет с тобой прожила. Думаешь, не могу распознать, когда ты притворяешься?» Смотрю, как раздуваются его ноздри, и мне становится смешно. И вот на это недоразумение я положила всю свою молодость и собиралась с ним встретить старость. Да лучше жить одной, чем с таким клоуном. «Я абсолютно искренне волнуюсь за тебя», — продолжает он раздувать ноздри. Вдобавок ко всему еще и дуется, как маленький мальчик. «Богдан», — вздыхаю тяжело. «Оставь, пожалуйста, это представление для Аси. А я правда хочу развестись». «Значит так, да?» Вскидывает он высоко подбородок. «После всех тех лет, что мы прожили вместе». «Именно. Мне кажется, что я тебе многое отдала. И могу просить о такой малости, как быть честным со мной и не пытаться удержать меня силой и шантажом. В конце концов, это и тебе чести не делает». «Ксюш», — хмурится он, — «но неужели ты мне не простишь такую шалость? Неужели за все эти годы верности я не заслужил всего одной ошибки?» И смотрит на меня мерзавец так пронзительно, и будто бы даже раскаяние маячит где-то в его глазах. Только мне от этого не легче. Он уже убил все, что было между нами. А заниматься некромантией я не стану. Умерла, так умерла. Ошибка, Богдаша, это когда получается случайно, и ты сам не понимаешь, как это произошло, а впоследствии очень-очень сильно винишь себя за это. Но ты слишком осознанно говорил все те гадости мне и нашим детям. Поэтому давай оставим этот разговор. С тобой свяжется мой адвокат». «Значит, ты все решила?» «Именно. А теперь уходи. Мне требуется отдых». Муж уходит с видом оскорбленной невинности, чем еще больше забавляет меня. А я с радостью возвращаюсь в спасительный сон. Но поспать всласть у меня не выходит, потому что ко мне наведывается та самая гостья, которую я никак увидеть не ожидаю. «Рима!» Удивленно смотрю на раскрасневшуюся мать Марины и Аси, ввалившуюся в мою палату. «Пришла я, сватья, ответ держать за своих девчонок!»